Глава 66. Макс немного раньше пришел на встречу с Софьей Аркадьевной в ее клуб. Переговоры о переуступке и окончательной цене с владельцем офисного помещения под клуб прошли достаточно гладко и быстро. Оно располагалось в престижном месте, в только что построенном, но еще не сданном доме. Завтра предстояло внести большую часть внушительной, но выгодной стоимости. Он прошел по длинному, опустевшему к вечеру коридору, к кабинету тещи. «Карина, не сходи с ума!» — услышал он возмущенный голос через приоткрытую дверь. Софья Аркадьевна сидела рядом с плачущей дочерью на диване и, обняв за плечи, успокаивала ее. «Если муж живет 2 недели в гостинице, это еще не повод устраивать истерику. Я тебя уверяю, что он вернется. Не сегодня, так завтра. И вообще, дочь, тебе нужно было раньше мне об этом рассказать. Твой Макс уже давно был бы дома и мурлыкал, как ручной тигр». Карина с досадой посмотрела на мать. Голос Софьи смягчился, и она крепче обняла Карину. «Но ничего, не надо так переживать. Сегодня я обязательно с ним поговорю». «Ты думаешь, он вернется?» — с надеждой спросила Карина. Мать заговорщицки улыбнулась. «А куда он денется?» «Таких, как ты, моя дорогая, не бросают. Ты у меня красивая, не глупая, талантливая. Ты подарок для любого мужчины», — убеждала она. «Ты думаешь?» «Конечно. Но Макс так изменился в последнее время. А это тоже объяснимо. Он самореализовался и самоутвердился. Это происходит почти с каждым мужчиной. Они такие предсказуемые, как дети. Капризничают, доказывают свою самостоятельность и независимость. А что делают с детьми, чтобы они не капризничали?» Карина вопросительно посмотрела на мать. «Отвлекают». «А чем мне его отвлекать?» Софья Аркадьевна от души рассмеялась. «Карина, детка, в твоем случае и придумывать ничего не нужно. В ближайшие 2 года твой Макс будет занят клубом, открытием, раскруткой. А потом? А вот потом ты и родишь ему ребенка, и он от тебя точно никуда не денется». «Мам, я уже жалею, что сделала аборт». «Но ведь ты не хотела ребенка», — вопросительно посмотрел на дочь Софья. «Значит, мы все правильно сделали? Он сейчас вам не нужен». Она откинулась на спинку дивана и с сожалением поджала губы. «Самое неприятное, что об этом узнал Макс. И что теперь делать?» «Ничего. Все само собой разрешится. Макс успокоится, переболеет. Просто он уверен, что ты оскорбила его самолюбие, не посоветовалась. Дурачок. Спасибо бы сказал, что его избавили от проблем. А вдруг я ему уже не нужна?» — снова начала Карина. «Не нужна? Ха-ха, девочка моя, о чем ты говоришь? Он живет в твоей квартире, организует бизнес с твоей матерью, пользуется ее деньгами и связями, и ты говоришь, что не нужна. Но у него тоже есть деньги. Ну, может быть, в Сибири это и деньги, а здесь на 200 тысяч. Пусть даже и евро не развернешься. А вдруг он больше не захочет со мной жить? Тогда он рискует потерять все», — твердо сказала Софья. «Он не глуп, поэтому сделает все наилучшим образом, а мы ему настоятельно порекомендуем». Софья Аркадьевна встала с дивана, подошла к зеркалу на стене и стала поправлять губную помаду. «Твой Макс — пластилиновый мальчик. Вот увидишь, ради своего благополучия он смирится со всем. Он это уже доказал». «Как?» «Жизнь с тобой, моя дорогая, самое главное доказательство». «Мама! А что, мама? Ты слишком часто дуришь, выкидываешь номера, забросила университет. А твои ночные вылазки? Он все это терпит?» Карина виновата надула губки. «И я надеюсь, что в следующий раз у тебя не будет сомнений, кто отец», — понизила голос Софья и многозначительно кивнула на живот дочери. «Мама, я и так почти уверена, что ребенок был от Макса». «Тише!» — прошипела Софья. Макс слышал все до последнего слова, стоя за приоткрытой дверью кабинета. Первым его порывом было желание войти и разоблачить жену и тещу, а затем посмотреть, смогут ли они подтвердить сказанное, глядя ему в глаза. Но неожиданно вспышка негодования сама собой погасла, и наступило необъяснимое чувство, похожее на согласие и примирение. Макс с досадной усмешкой выпустил воздух из легких и совершенно четко осознал сказанное справедливым. Софья права, все произошедшее достойно его. Он получил от жизни все, к чему стремился. Карину с ее самодурством и изменами, столичную прописку, а еще новый клуб и деньги. И в сущности, не на кого обижаться. Он ничего не может им предъявить. Более того, он должен быть благодарен за все, что имеет. Но в чем Макс не смог себе отказать, так это войти в кабинет сразу после их разговора и томить мать и дочь неопределенностью, слышал он или нет. Он растянул губы в миловидной улыбке и толкнул дверь. Макс повесил ключи на крючок в прихожей. Карины не было дома, оно и к лучшему. Современная квартира с модными штучками редко отличалась порядком. Его хватало ровно на один вечер после ухода служащих из фирмы, которые появлялись каждый вторник и пятницу, чтобы сделать уборку. Вот и сегодня Макса не удивили повсюду разбросанные вещи и гора немытой посуды. Без него Карина совсем перестала заботиться о доме. Макс, отодвинув в сторону скомканное на диване брюки и плед, сел и начал звонить Артему. «Я бы хотел взять всю сумму». «Непредвиденные расходы?» — удивился Артем. «Можно сказать и так. Переведи мне их на банковский счет, если не трудно», — попросил его Макс. «Без проблем. Через пару дней ты сможешь распоряжаться ими в полной мере. Если вдруг еще надумаешь, не забывай. Поработаем». «Не забуду. Спасибо». «Как там твой клуб? На открытие-то пригласишь?» «В ближайшее время оно вроде бы не ожидается». Макс задумчиво перевернул страницу глянцевого журнала, лежащего на стеклянной столешнице низкого столика. «А когда-нибудь все равно будет?» — не унимался Артем. «Ну, я думаю, будет. Слушай, Артем, у тебя есть юрист, которому можно доверять?» — переключился на другую тему Макс. «Найдем. Консультация нужна?» «Да что-то вроде этого», — сказал Макс, глядя на большую сумку с вещами.